Часть седьмая. Предчувствие. Ужин в супнице. Глава 38. Савина мелкими глотками пила травяной чай. «Спасибо, Ники». Насколько она поняла, он заварил для нее чабрец с майораном и таволгой, добавив по чуть-чуть лакрицы и бадьяна. Нектер провозился с этим целую вечность, а ей, если честно, трудно было уловить разницу с обычным чайным пакетиком. Но вряд ли Нектеру понравилось бы такое признание. В его голосе она уже уловила крупицу горечи и чуточку обиды. Похоже, длинный монолог Савины о сложностях отношений между серфером Джонасом и его возлюбленной Амандиной не очень его заинтересовал. Нектер только что повторил все с самого начала. Рассказал о звонке в Сен-Жан-де-Люс, о хозяйке пекарни Ламии, о медовых канеле, которые Эстебан Либери покупал каждый день. «Так вот, что-то здесь не сходится. Эстебан не мог одновременно быть апифобом и объедаться медовыми пирожными». «А есть мед не способ отомстить пчелам?» Нектер возвел глаза к потолку мэрии и, не утруждая себя ответом, взял телефон и стал набирать номер. Перед тем, как нажать на последнюю цифру, он сказал: «Хотела, чтобы этим делом занимался Бакалом? Тогда послушай и оцени». Три гудка. «Алло, Ибан?» И Нектер подмигнул Савине, давая понять, что назвать лейтенанта Лазарбаля по имени — тонкая стратегия, цель которой — расположить к себе собеседника, вызвать его на доверительный разговор с коллегой. «Это РВ. Ты меня помнишь? Лейтенант РВ Леспинас из Бесса». И Нектер залился соловьем. Не спросил разве что про здоровье детишек, температуру воды на большом пляже, скорость ветра и высоту волн. «Не тяни Бакалом», — вздыхала про себя Савина. «Давай ближе к делу». «Ну вот, перехожу к тому, чем оправдано наше баско-авернское партнерство. У нас тут убийство. Отравление дигиталином. Мади Либери может быть к этому причастна, так что надо бы поворошить, как говорится, ее прошлое». «Бакалом», — снова мысленно простонала Савина. «А нормальным языком ты говорить не можешь». Нектер, вдобавок к своим актерским талантам, решил поиграть еще и в сценариста и приступил к нескончаемому изложению всего, что он узнал про доктора Либери. Усыновление ребенка, его увлечения и фобии. Расписал по минутам утро, когда Эстебан исчез. Упомянул пляж, полотенце, пуловер, эспадрильи, монетку в 1 евро, свой звонок в пекарню Ламии. «На всякий случай», — поспешил уточнить Нектер, «не то чтобы я проверял, хорошо ли ты выполнил свою работу, но лучше 2 раза пройтись тряпкой по стеклам, чем ни разу, верно? Так вот, я поговорил с подавальщицей, с хозяином, а потом с хозяйкой, которая рассказала мне про канеле». Даже если лейтенанту Ибану Лазарбалю и показалось, что собеседник слегка перестарался, все же на него это произвело впечатление. «Здорово, Леспинас, вытащить все это 10 лет спустя. Ты впервые от меня услышал о канеле?» Лазарбаль лишь усмехнулся. «Ты все ж не увлекайся. Скажем так, ты только что перешел в мой лагерь». «Твой лагерь? Что за лагерь?» «Лагерь тех, кто всегда сомневался, что это был несчастный случай». «И много вас там?» «Теперь нас 2». Следующую четверть часа занял монолог Лазарбаля. Нектер лишь изредка прерывал его междометиями, почерпнутыми из авернского фольклора. «В самом начале, РВ, когда Мадди Либери сообщила нам об исчезновении ее сына, мы остановились на 3 гипотезах — побег, утопление или похищение». «Хм, Разумеется, мы все предполагали утопление. Это представлялось наиболее вероятным. Мальчик просто-напросто ослушался матери. Но пока не было найдено тело, нельзя было пренебречь и остальными двумя возможностями. Впрочем, они очень быстро свелись к одной. Ведь если 10-летний мальчик сбежал, и его не нашли, то значит, он или неудачно откуда-то свалился, и мы возвращаемся к несчастному случаю, или с кем-то неподходящим встретился. Да. 3 недели мы расклеивали листовки, давали на радио объявления на 3 языках — французском, баскском и испанском. Помещали фотографии в газетах. Думаю, в наших краях не осталось человека, который не знал бы, кто такой Эстебан Либери и как он выглядел. Когда 29 дней спустя его тело нашли в воде около Уруньи, многие в нашей команде вздохнули с облегчением. Должен признаться, и я тоже. Даже если облегчение — не слишком подходящее слово. Ага. Больше никаких тайн. Никакого таинственного похитителя, державшего в страхе все семьи от Бордо до Бильбао. Мальчик утонул. Просто утонул. И его тело снесло течением. Разумеется, мать не пожелала с этим смириться. Ведь несчастный случай означал ее ответственность. Все 4 недели она с нами сотрудничала. Мы были ее единственной надеждой. А тут она вдруг стала нас доставать. О-хо-хо. Да, Эрве, она всех достала. Вот зануда. Она работала врачом. Деньги у нее были, и она нанимала адвокатов, чтобы все перепроверять. А те нанимали экспертов, которые городили не весь что. Например, утверждали, будто тело, если учитывать морские течения за тот месяц, не могло доплыть от пляжа в Сен-Жан-де-Люс до Уруньи. Угу. Угу, вот именно. Но тело Эстебана нашли-таки возле Уруньи. Эксперты сделали анализ воды из его желудка. Исследовали следы водорослей и планктона в его легких. Все без толку. Они искали следы борьбы на его коже, но тело столько дней мокло в океане. Тем не менее, частные судмедэксперты, да-да, они существуют, решили, что выявили подкожные кровоподтеки. По их мнению, это были следы сильного давления рук взрослого человека на предплечье мальчика. Мадди Либери категорически утверждала, что в то утро, когда он утонул, следов этих не было. А? Большинство коллег отступились. Как ни крути, решать судье, а для него дело было прекращено. Ты же сам знаешь, адвокаты лают, а караван правосудия идет. Вот только есть и другая поговорка. Упрямый, как баск. Почти такой же упрямый, как овернец, Эрве. А меня в этом деле с самого начала смущали мелочи. Например, так и не найденные эспадрильи. Мы все прочесали. На земле и на море. Мы нашли бы их, если бы Эстебан оставил их на пляже. И даже если бы он пошел в них купаться. Зато если он кого-то встретил, если этот кто-то оставил их себе. А еще я, как и ты, добрался до медовых канале. Да ну! Понимаешь, да? Усомниться в заключениях экспертов из-за пары эспадрилей и булочки за 30 сантимов? Эту подробность все отбросили. Тем более, что в то утро, когда случилась трагедия, Эстебан в булочной не показывался. Никто не хотел видеть, что мы имеем дело с противоречащими друг другу сведениями. Эстебан панически боялся пчел и запаха меда. Здесь все свидетельства сходятся. Я всех опросил. Его школьных учителей, преподавателя сольфеджио, его психотерапевта. С другой стороны, если только хозяйка пекарни Ламии не врет, Эстебан каждое утро покупал медовую булочку. И? И тогда из этого можно извлечь единственный простой логичный вывод. Эстебан покупал эти булочки не для себя, а для кого-то другого. Для мамы. Лазарбаль, удивленный тем, что его коллега наконец произнес настоящую фразу, пусть даже всего из двух слов, сделал короткую паузу. Нет, Мадди Либери всегда твердила, что ничего об этом не знала. Она считала, что Эстебан оставляет себе сдачу в награду за то, что каждое утро заходит в булочную, а потом бросает монетки в копилку. «Так значит...» Нектер снова сделался разговорчивым. «Ты предполагаешь, что Эстебан между пекарней Ламии и домом каждое утро с кем-то встречался? С кем-то, кто хотел есть?» «Вот именно!» «Ты, РВ, пришел к тому же, к чему и я. Я поговорил с окрестными бездомными. Но это ничего не дало. Ни дворники, ни те, кто с утра пораньше выгуливает собак. Никто ничего не видел. Я, в конце концов, решил, что мальчик стеснялся отказаться от подарка булочницы и выбрасывал канеле в ближайшую помойку». «Ну, можешь предложить объяснение получше?» Мадди Либери из-за этой загадки окончательно потеряла голову. Она зациклилась на том, что сына похитили, и всех достала, поскольку у нас не было версий. К тому же мы расклеили по всему побережью сотни листовок с фотографией Эстебана. Невозможно было все их содрать. Стоило ей выйти из дома, и она видела лицо сына. Может, они даже и теперь, хотя прошло 10 лет, где-то остались. В итоге она через несколько месяцев уехала в Нормандию, чтобы там начать новую жизнь. Надеюсь, сейчас ей получше. Знаю только, что с ней работал психотерапевт. Эстебан тоже ходил к психотерапевту. И когда я с этим психотерапевтом поговорил, у меня и зародилось сомнение. Четвертая гипотеза. Самая поганая из всех. Нектер промолчал. Не мог подобрать годное междометие. «Самоубийство, РВ». Савина, не удержавшись, вскрикнула, и Лазарбаль удивился и насторожился. «Там рядом с тобой кто-то есть?» «Нет-нет». «А то знаешь, даже если срок давности вышел, все, что я тебе говорю, конфиденциально». «Конечно, не переживай». «Это всего лишь стажерка Ларош. Чаю мне принесла, а я его выплеснул. На кой мне ее чай?» «Ты какой-то странный, РВ». «Почему странный?» «Как будто ты мне не из участка звонишь». И в ту же секунду, словно желая рассеять сомнения лейтенанта Лазарбаля, взвыла сирена. Машина жандармов пронеслась по тихой улочке и, взвизгнув тормозом, остановилась прямо перед мэрией. Нектер хотел бы задать баскскому лейтенанту еще несколько вопросов и в первую очередь узнать имена психотерапевтов Эстебана и Мадди Либери, но жандармы уже были на крыльце. «И я тебе перезвоню, коллега. Тут срочное дело». Они такой шум подняли. Теперь Лазарбаль точно не усомнится, что говорил с полицейским. Мгновенно сбежались узнать, в чем дело, все сотрудники мэрии, до того сидевшие по своим кабинетам. Сушняк, Жеральдина, Удар. Трое жандармов вломились внутрь, не обращая ни на кого внимания. Первым вошел лейтенант Леспинас. Борода взъерошена, форма расстегнута, и направился прямо к Нектеру. Бакалом струсил. Так они к нему? Его разоблачили. Но они бы не стали из-за этого являться с таким шумом. Да и Леспинас показался Нектеру просто удрученным. «Лесники, обходя Шатфурскую долину, заметили рядом с Клыком квадроцикл, а когда подошли к нему, услышали крик». Нектер закусил губу. Савина, поддавшись безотчетному желанию его защитить, встала рядом. «Крик?» «Да, кричала твоя сестра». «Астер?» От изумления Нектер опрокинул чашку. Травяная заварка растеклась по полу. У ног секретаря могли бы утонуть сотни муравьев. «Не волнуйся, С ней все в порядке, — поспешно прибавил Леспинас. Мы пришли не из-за нее, а из-за того, что она нашла. Савина Нектер и все служащие мэрии, которых теперь собралось не меньше десятка, замерли. Труп. В 30 метрах от квадроцикла. Похоже, это Жонас Лемуан. И, похоже, его убили.